Я не совсем была с ним согласна, ведь для меня важны не любые отношения. Судьба не особо баловала меня друзьями, только несколько действительно близких, и я очень любила свою семью. Эти отношения действительно имели для меня значение, и тут я поняла. «Я ценю любовь, всякую, дружескую тоже, а не просто отношения», — сказала я и почувствовала, что только что определила одну из своих самых главных ценностей. Все оставшиеся выходные я спрашивала себя, что я ценю больше всего. В самой глубине души, что мне действительно важно, что мне совершенно необходимо, чтобы быть собой, за что я готова бороться. Я вспоминала о друге, для которого прежде всего деньги имели значение. Он даже сказал бы, что деньги — его главная ценность. Я подумала, так ли это, или он имеет в виду что-то другое, что выражается через деньги. Может быть, власть, статус, достижение, контроль над судьбой. Наверное, только он может ответить на эти вопросы. Мы продолжали обсуждать все это с Джимом, и, наконец, я смогла выразить три своих самых главных ценности – отношения, проникнутые любовью в широком смысле, правда и творческое самовыражение. Я также определила свою цель – слушать мир вокруг себя, включая идеи, надежды и мечты, свои и других людей, чтобы создать понимание и ясность выражения себя. Любя себя, я открываюсь для преисполненных любви отношений. Моя истинная сила и осознание собственной ценности исходят изнутри. Хотя это большое счастье — разделить свои переживания с другим человеком. Я ни от кого не завишу в достижении своей цели. Я забочусь о своем умственном, эмоциональном и физическом здоровье. Я ищу правды, слушая людей и являясь свидетелем различных событий. Мир открывается мне. Я слышу о надеждах и мечтах, идеях и убеждениях, своих и чужих. Слушая, я помогаю себе и другим осознать свои мечты, чтобы воплотить их в действительность. Я не центр Вселенной, а инструмент для творческого выражения самой жизни. Джим посмотрел на меня как-то странно. «Это твое видение?» — спросил он. «Да», — ответила я с гордостью. «Очень красиво. Но я ничегошеньки не понял. Я думал, видение должно содержать картинку, как будет выглядеть твоя жизнь, когда ты достигнешь своей цели, действуя в соответствии со своими ценностями. А это не важно, видишь ли ты картинку. Это мое видение. Я вот вижу картинку». Попробовал я защищаться. Потом я начала объяснять, откуда взялось мое видение. Один из уроков, который я получила, когда распался мой брак, заключался в том, что слишком большая часть меня была только женой и матерью. Когда Дак ушел, я чувствовала себя ничтожеством, как будто меня вообще нет. Я сильно выросла с тех пор, как мы встретились и начали говорить о видении. И это мое определение говорит не о том, кто я сейчас, а о том, кем я хочу быть и к чему, как мне кажется, я иду. К тому, чтобы быть человеком, который осознает собственную значимость, независимо от мнения окружающих. И в то же время я не должна быть слишком зациклена на себе. В моей жизни должно оставаться место для других. «Я написала все это в настоящем времени, а не в будущем», — продолжила я. «Именно чтобы видеть картинку. Так я чувствую себя более энергичной и собранной. Может быть, этим личное видение отличается от общего. Оно не должно поддерживать или направлять кого-то, кроме самого человека». «Элли, ты всегда все делаешь по-своему», — рассмеялся Джим. «Если подумать, твое видение полностью соответствует твоим ценностям, отношениям, проникнутым любовью, правде и творческому самовыражению. Я бы даже сказал, что твое видение есть творческое самовыражение. И если для тебя оно работает, я это уважаю. Подозреваю, что с годами ты его отшлифуешь». «Может быть», — ответила я, — «мне кажется, что есть масса способов выразить свое личное видение». «Ты напомнила мне одну историю про Альфреда Нобеля, который учредил премию мира, названную впоследствии Нобелевской», — заметил Джим. «Когда умер его брат, Нобель взял газету, чтобы посмотреть, что написали о его брате. Оказалось, что шведские журналисты братьев перепутали, и Альфред Нобель прочитал свой собственный некролог». Он был одним из изобретателей динамита, поэтому в некрологе написали о динамите и разрушении. Нобель был в ужасе. Позднее, когда собрались его друзья и близкие, Альфред спросил их, «Как вы думаете, что является противоположностью разрушению?» Они сошлись на том, что мир. И он тут же решил изменить свою жизнь так, чтобы его помнили на Земле как борца за мир. «Значит, даже некролог может быть определением видения?» Я усмехнулась. «Выходит, что так», — ответил Джим и задумался. На следующее утро Джим протянул мне исписанный листок бумаги. «Читай», — сказал он с улыбкой. «Он написал некролог для себя. Я прочитала его с огромным интересом». Джим Карпентер был любящим учителем и нес в себе простую правду. Его деятельность помогала ему и всем нам почувствовать присутствие Бога в нашей жизни. Он был заботливым сыном, братом, супругом, отцом, дедушкой, тестем, шурином, крестным отцом, дядей, двоюродным братом и деловым партнером, который старался найти золотую середину между успехом и смыслом того, что он делал. В нем был мир, позволяющий ему с любовью говорить «нет» людям и проектам, которые сбивали его с пути. Он был энергичным человеком и видел хорошее в любом событии, в любой ситуации и во всем находил для себя что-то поучительное. Джим Карпентер верил в безусловную любовь Господа, верил, что его любят другие. Он ценил честность, был человеком слова. Джим был мощный, поджарый, 185-футовой универсальной машиной для гольфа. Мы будем скучать по нему, потому что, куда бы он ни пошел, он делал мир лучше только своим присутствием в нем». «Похоже, тебе теперь придется попрактиковаться в гольфе», — подразнила я его. «А в остальном у тебя все в порядке». «Я написал про гольф, потому что я в хорошей форме и люблю спорт. Твои картинки имеют значение для тебя, так же, как мои для меня», — заключила я. «Ты права», — произнес Джим. «Мое личное видение, может, и не вдохновляет окружающих, но меня вполне. Я еще думал о твоем видении», — продолжил он, — «и понял, что твои таланты и интересы лежат скорее в области творчества, чем цифр. Почему же ты работаешь в бухгалтерии?» Я сказала Джиму, что мне действительно не слишком весело иметь дело с цифрами, хотя у меня очень хорошо это получается. Я закончила бизнес-колледж, потому что мне казалось, что это даст мне уверенность в решении финансовых проблем. По этой же причине я нашла работу в бухгалтерии. Я знала, как это делать, а сразу после развода мне срочно были нужны деньги. Я рассказала Джиму и о том, что не искала другое место, потому что мне очень нравится работать в его агентстве. «Главное, что мне совершенно не хочется отсюда уходить», — мрачно завершила я. «Думаю, тебе стоит поговорить о своих проблемах с Маршей. Я слышал, что у нас есть вакансии в отделе маркетинга. С твоими талантами тебе бы это подошло, особенно потому, что ты теперь так хорошо понимаешь нашу цель». Через несколько недель я уже работала в отделе маркетинга. Мне пришлось начать с самого низа, буквально с ксерокопий и факсов, но я училась всему, чтобы в дальнейшем развить свои способности и делать то, что мне нравится. Я была в восторге. Я понемногу узнавала на практике, как это полезно – помнить о своем видении и трезво воспринимать настоящее. Когда мне удавалось сделать и то, и другое одновременно, новые возможности появлялись будто по волшебству. Конечно, иногда здраво смотреть на вещи было не совсем приятно. Мне было очень больно осознавать, что я стала плохой матерью. Гораздо проще было бы это отрицать или во всем винить Дага. Зная точно, что для меня важно, и верно воспринимая действительное положение вещей, я могла что-то изменить. В моей семье все было великолепно, лучше, чем когда-либо. Это относилось и к моей работе. Я не хотела честно признать, что несчастлива, работая в бухгалтерии, потому что боялась, что придется искать другую работу, и прервутся мои отношения с Джимом. Но как только я сосредоточилась на том, что для меня важно и каково мое реальное положение, мне подвернулась возможность работать в отделе маркетинга. Эти изменения произошли потому, что я была готова жить в напряжении, связанном с моим видением и с правдой о моей нынешней жизни. Один из уроков, преподанных мне Дагом, напомнил, как важно не поддаваться страху. В начале нашей совместной жизни я поехала вместе с Дагом на рыбалку. Я заметила, что когда рыба попадается на крючок, она рвется назад, пытаясь освободиться. Рыбак играет в эту игру, опуская леску, пока рыба не устанет, и тогда легко ее вытаскивает. Но иногда попадается умная рыба, которая действует по-другому. Умная рыба плывет туда, куда ее тянет леска, пока напряжение не ослабевает настолько, что она может сорваться с крючка. Я научилась быть умной рыбой, плыть за крючком вместо того, чтобы вырываться. Отказываясь видеть правду о своей жизни, я выматывалась и упускала возможность строить свое будущее таким, каким я его видела. Я поняла, что если посмотреть правде в глаза, принять все трудности и горькие разочарования, но одновременно шагать в ногу за своим видением, то в конечном счете что-то изменится. Моя жизнь медленно, но верно развернулась по направлению к настоящему видению.